В результате их хитроумных и, к слову, прекрасно оплаченных усилий, бассейн оказался под естественной крышей из переплетающихся ветвей самых экзотических южноамериканских растений. В этом-то райском прохладном уголке, утопая в полосатом шезлонге и потягивая виски, проводил свою ежедневную сиесту член Конгресса Эрнесто Роберто Санталья. Его жизненный уклад был известен всем, кто имел хоть какое-нибудь отношение к одному из наиболее влиятельных и принципиальных политических деятелей Колумбии. Вот почему появление слуги без вызова, да еще с трубкой радиотелефона в руке, вызывало у почтенного джентльмена искреннее изумление. «Тебя подменили, Корнелий?» «Сеньор Кошта, хозяин!» «Но ты ведь знаешь, он умоляет, хозяин!» Старый слуга произносил слова медленно, не отрывая глаз от узоров на яркой керамической плитке, которой было выложено пространство вокруг бассейна. «Говорит, что у него очень важное дело, что это дело не может ждать, простите, хозяин!» «Я когда-нибудь тебя пристрелю, Корнелий!» Эти мальчишки думают, что их дела важнее всего на свете. Подойди. Не поднимая глаз, Корнелий сделал два шага вперед и протянул хозяину трубку с таким видом, словно это и был тот пистолет, из которого его обещали убить вот уж добрых полвека. «Слушаю», — ворчливо сказал Санталья, — «когда вы узнаете причину моего звонка, моя беспардонность покажется вам наименьшим из моих грехов», — прогремел ему в ухо голос Кошт. «Что случилось, Энрике? Мне необходимо переговорить с вами. Когда?» «Немедленно. Это так важно, что ты не мог дотерпеть хотя бы до четырех. Еще раз простите меня». Санталья был опытным и умным человеком. «Если Кошта, — рассудил он, — этот либерал и оппозиционер из левого прогрессивного блока решается, презрев всякие церемонии, беспокоить в такой час своего старого политического противника, стало быть, действительно стряслось что-то из ряда вон выходящее. Когда ты можешь приехать? Я в двух кварталах от вас. Жду». Не взглянув на Корнелия, Санталья отдал ему трубку телефона, взял с маленького столика стакан и отпил глоток виски. Он все отчетливее чувствовал, произошло нечто весьма серьезное и грозящее, видимо, каким-то неуправляемыми последствиями. Адвокат попытался подавить свою тревогу, но неожиданный звонок Кошты бесповоротно выбил его из состояния привычного послеполуденного «Дольче Фарненте». «Нет ничего хуже, — подумал он, — чем наверняка знать, что тебя ждут неприятности, но не представлять себе, в чем они состоят. И хорошо, если это чужие неприятности, а не свои». Впрочем, ожидание длилось недолго. Уже через 5 минут Корнелий ввел в тень ветвей над бассейном Кошту, поклонился и неслышно исчез. «Садись, Энрике!» Санталья кивнул на левое пляжное креслице, в которое 90-килограммовый Кошта опустился с неловкой осторожностью. «Вы единственный человек, к которому я осмелился прийти со своим горем», — тихо начал он. «Это было мучительное решение, но иначе я просто не смог бы даже исповедаться перед смертью. Хочешь что-нибудь выпить?» Санталья поймал себя на мысли, что ему ужасно не хочется слушать никаких исповедей. Парень наверняка запутался с бабами, или ему нужны деньги, а скорее всего и то, и другое, а ведь долго держался. «Нет, спасибо», — Кошта мотнул головой. «Разве цикуты? Что случилось?» «Меня завербовали. Рука Сантальи, уже нависшее было над стаканом, замерла. То есть как? Кто?» «КГБ», — русские, Андропов, когда? В конце ноября, когда я возвращался из Токио через Москву. Но ты ведь не был в Москве. Санталья нащупал стакан и допил остаток виски. Только в аэропорту. Именно там все и произошло. За какой-нибудь час мартое лицо старика исказило гримаса брезгливости. За 20 минут, с горечью сказал Кошта. Ты здоров, Энрике? Взгляд Санталья чуть просветлел, словно он понял причину происходящего. С Матильдой все в порядке? Увы, я абсолютно здоров. Ты что-то подписал? Да. Официальную бумагу о своем добровольном согласии работать на советскую разведку. На позолоченном бланке КГБ СССР. Но это невозможно, Энрике. Санталья как-то постарушечи всплеснул тонкими руками. Почему ты на это пошел? Они тебя пытали? Нет. Кошта вымученно улыбнулся. Этим бы они меня не взяли. Тогда чем же? Они показали мне фотографии моего брата Иларио. Но, насколько я понимаю, он погиб в авиакатастрофе. Он жив, как выяснилось. Мало того, работает в кубинской разведке. Шантаж, прошептал Санталья. Везде одно и то же. Но почему ты сразу не пришел ко мне? Человек слаб, сенатор. Кошта прикусил губу. Пытаешься обмануть себя. Хочешь представить ситуацию не такой страшной, как она есть. Говоришь себе, что все это было наваждением, дурным сном в метельную ночь. Надеешься придумать что-нибудь спасительное, извернуться, выскользнуть. Но они взяли тебя в оборот. Сначала просто ходили по пятам. Зачем? Наверное, чтобы не забывал. А потом? Вчера вечером мне прямо напомнили о подписанном документе. Кто это был? Не знаю. Я впервые в жизни видел этого человека. Да и какая разница, кто он такой? Главное, что они хотят от меня. Это очень серьезно. Куда серьезнее, чем я мог себе представить. О чем ты говоришь? Я думаю, готовится государственный переворот. Ты уверен? Смуглый Санталья явственно побледнел. Человек, который вчера пришел ко мне, ясно дал понять, что в ближайшее время я должен буду возглавить новое правительство Колумбии, попросил составить список наиболее надежных, с моей точки зрения, представителей левого блока, которые могли бы войти в кабинет министров, и, кроме того, сказал, что в один из банков на мое имя переведена определенная сумма денег на, как он выразился, организационные расходы. О какой сумме речь? О колоссальной. Порядка 70 миллионов американских долларов. Пресвятая Дева Мария. Санталья перекрестился. В общем, все. Кошта вытащил из белого пиджака пачку сигарет и, не спрашивая разрешения хозяина, закурил. «Ну что ж, почему ты не пришел ко мне раньше?» «Я понял. А теперь мне хотелось бы понять, почему ты пришел именно ко мне? Мне нужен ваш совет, ваше мудрое слово. Я знаю, вы мой политический противник. Но я всегда уважал вас за честность и последовательность. Вы мой соотечественник и патриот. Наконец, вы юрист. Скажите, как я должен поступить, и я последую вашему совету? Даже если это будет приговор? Тихо спросил Санталья. Самый суровый приговор я уже себе вынес, прошептал Кошта. Ничего страшнее моего падения быть не может. Я готов в любую минуту уйти из жизни. Единственное, что меня удерживает, это тревога за судьбу страны. Я не могу умереть прежде, чем мы предотвратим угрозу. Ты честный человек, Энрике. Мне не нужны утешения. — жестко ответил Кошта. — Я трус. Но я достаточно взрослый мужчина, чтобы ответить за свои грехи и перед людьми, и перед Богом. Скажите лучше, что надо сделать. — Я помогу тебе, Энрике. Очень тихо, словно разговаривая сам с собой, произнес старик. И первое, что я обязан тебе сказать, это предостеречь тебя от опрометчивых шагов. В интересах национальной безопасности ты должен жить. Никаких жестов, никаких необратимых поступков, никаких. Как председатель комиссии Конгресса по иностранным делам и обороне, я запрещаю тебе. Ты еще будешь нам очень нужен, когда мы начнем распутывать клубок этого дьявольского заговора. Ты меня понял, Энрике? Да. Слушай дальше. Сейчас, не выходя отсюда, ты напишешь мне все, что рассказал, но четко, точно, со всеми подробностями, датами, именами, и этот документ станет твоей охранной грамотой на то время, пока мы разберемся во всем этом. Предоставь мне такую возможность, а пока живи, как живешь. О нашем разговоре никому ни слова. И помни, что бы ни случилось, ты выполнил свой долг гражданина. Не терзай себя. Бог создал нас слабыми, и Он же укрепляет дух кающихся. И ты теперь снова силен, Энрике, держись. Кошта вскочил, порывисто схватил сухую кисть старика и припал к ней. Санталья отнял руку и усмехнулся. И все-таки есть нечто, чего я тебе не прощу, пока буду жив. Энрике вскинулся. Что? Ты не должен был ломать мою сиесту. Глава 34. ПНР. Лодзь. 7-8 января 1978 года. Я стояла с разинутым ртом, не в силах выдавить из себя хоть какой-нибудь членораздельный звук. Выражение «хлопать варежкой», которое я всегда считала студенческим вульгаризмом, буквально поразило меня в этот момент своей убийственной жизненной точностью. Пауза продолжалась недолго, буквально несколько секунд, за которые, правда, я успела предположить все на свете, включая самое худшее. Офицер тоже был порядком озадачен и уже, видимо, собирался что-то спросить, когда в проеме двери неслышно возникла хрупкая женская фигурка в толстом вязаном свитере, ворот которого скрывал нижнюю часть лица. Женщина что-то сказала офицеру, и тот, понимающе кивнув, исчез. Она окинула меня очень цепким, внимательным взглядом, после чего, не говоря ни слова, уверенно и властно взяла за руку и потянула в дом мимо какой-то мебели, разномастных стульев, огромного плетенного сундука-короба, вверх по скрипучей деревянной лестнице. В этом доме было как-то неестественно тепло, не жарко, не душно, что можно было бы понять, принимая во внимание разбушевавшуюся на дворе метель, а именно тепло. Все тревоги, опасения, немые вопросы, терзавшие меня на пороге, постепенно оттаивали и неслышно стекали вместе с наледью на рукавах пальто вниз на яркие пипипидомидомные пологи, которыми были устланы полы этого теплого дома. Женщина ввела меня в небольшую комнату, закрыла дверь на ключ и начала деловито стаскивать с меня одежду. Не сопротивляясь, ничего не говоря, обалдев от этой деловитости, я наблюдала за ее движениями как бы со стороны. Во мне не возникало даже намека на желание спрашивать ее о чем бы там ни было. Да и о чем, собственно? В конце концов, она все делала правильно. Замерзшую гостью с безумными слепающимися глазами надо вначале освободить от грязных вещей, потом наполнить ванну, дать ей хотя бы час, чтобы привести себя в порядок, потом обязательно накормить. Верхом благородства с ее стороны была бы чистая постель, задернутые шторы и тишина, в которой можно забыть обо всем на свете и отоспаться за все сразу. Очевидно, наши с ней взгляды на сей счет были совершенно тождественны. Во всяком случае, уже через полчаса, отмытая в чистом белье, благоухающая шампунем и закутанная в необъятный стеганый халат времен третьего раздела Польши, я стремительно и, должно быть, не слишком эстетично поглощала горячее содержимое глубокой фаянсовой миски. Что-то невообразимо вкусное из картошки, мяса и вареной фасоли. По-прежнему, не произнося ни слова, женщина смотрела на меня с выражением, представлявшим собой некую смесь сострадания, удивления и понимания. Это был хороший, по-женски добрый взгляд, не изучающий, не стремящийся проникнуть куда-то вглубь меня, а мягкой, касательной. Мне не нужно было поднимать голову от тарелки, чтобы убедиться в этом. Я его чувствовала. Дождавшись, пока я осушу до дна литровую кружку теплого молока, женщина коротким кивком ответила на мой благодарный взгляд. Такой бывает у собаки, которую после бесконечных мытарств по ледяным подворотням и злобных пинков неожиданно отогреет и накормит сердобольный член общества защиты животных. Она почти бесшумно собрала посуду, встала, отомкнула дверь и, уже выходя за порог, впервые открыла рот и сказала: «Спать!» Проснувшись, я минут 20 не вставала и, закинув руки за голову, пыталась восстановить порядок событий, приведший меня в эту роскошную постель с пуховой периной. Окно было плотно зашторено, тишина стояла гробовая. Нетленное изделие умельцев второго московского часового завода, которое я нащупала у цоколя холодной ночной лампы, не подавало признаков жизни. Ответив себе на вопросы, что было и где я пыталась хотя бы приблизительно представить себе, как долго держал меня Морфей в своих сладких объятиях. Дверь открылась почти бесшумно. Вероятно, муть этой острой струи света, полоснувшей меня по глазам, я и не заметила бы, что в комнате есть еще кто-то. Она присела на краешек кровати и включила лампу у моего изголовья. «Как вы?» Голос был мягкий, словно пальцы сиделки, привыкшие ухаживать за тяжелобольными. «Спасибо, все хорошо, выспались?» «Кажется, да. Хотите чего-нибудь?» «Нет». «Принести вам поесть?» По-русски она говорила почти без акцента. Только то, как она произносила последнее слово «поесть», выдавала в Марии полячку. «Может, потом?» Я приподнялась и села, опершись спиной о высокую спинку кровати. «Кажется, я что-то должна была вам сказать». «Должны были», — кивнула женщина. «Но в этом нет нужды, у меня было ваше описание». «И я ему соответствовала?» Мое изумление было абсолютно искренним. «Ну...» Женщина замялась. «Если и были какие-то сомнения, то после ванны я прыснула. Это выглядело ужасно, да?» «Я видела вещи пострашнее», — тихо ответила женщина. «А вам, наверное, описали меня, так?» Я кивнула. «Стало бы, вы знаете, как меня зовут?» «Мария». «Да, Мария». «А меня не надо». Она мягко тронула меня за локоть. «Это мне знать не нужно». «Понятно?» «Что вам понятно?» «Ах, долгий разговор, — я махнула рукой, — как-нибудь в другой раз. А кто был тот мужчина в мундире, который открыл мне дверь? Мой брат. Я так испугалась, он так и понял. А сколько я проспала, Мария? Сутки с половиной. Сегодня 8 января. О, у меня была такая возможность спать 1,5 дня, как видите. И раз вы ко мне вошли, не зная, что я сама проснулась, значит, счастливый сон кончился, так? Во всяком случае, в этом доме. Мне нужно уходить? Да. Когда? Прямо сейчас? Еще есть немного времени. Меня ищут. А вы как думаете? Я пожала плечами. Сейчас 7:30 вечера, глядя куда-то поверх моей головы, словно повторяя зазубренный урок, произнесла Мария. В 1:30 с вокзала уходит скорый поезд Лодзь-Варшава. Варшава? Все поезда, уходящие на запад, тщательно проверяют, объяснила Мария. Пассажиров буквально перетряхивают. Слишком большой риск, пани. Стало быть, на восток ехать спокойнее. Тоже риск, но значительно меньше. Много пригородных поездов, несколько пассажирских, больше толчаи, больше шансов. Извините, Мария, я перебила вас. Ничего, неожиданно улыбнулась она. Я знаю, что это такое, прятаться от ваших. Она запнулась, подыскивая слово. Короче, мой брат отвезет вас на вокзал и посадит на поезд, место в купе спального вагона. В любом случае, вы должны быть готовы к тому, что у вас проверят документы. Документы я вам дам. Это вполне надежные бумаги. Разве на польских паспортах нет фотографий? Почему? На паспорте ваша фотография. Моя? Дайте мне сказать, пани, — мягко улыбнулась Мария. Я все объясню, не волнуйтесь, извините. Я вас немного загримирую. Вы наденете парик, очки с дымчатыми стеклами. Короче, будете похожи на свой снимок. Проблема одна. Вы не говорите по-польски, первое же слово выдаст вас. А нельзя мне дать справку, что я от рождения немая? Можно, конечно, — вздохнула она. Но это только привлечет к вам внимание. Стало быть, мне вообще нельзя разговаривать. Да. И я кое-что придумала. У вас будет шейный корсет. Вы знаете, что это такое? Представляю. Эти корсеты надевают при переломах позвоночника или вывихе шейных позвонков по самый подбородок. В таком виде вы сможете объясняться жестами, не выдавая подозрений. Кроме того, корсет — это еще одна деталь маскировки. Я могу взглянуть на свою фотографию попозже, после того, как я поработаю с вами. Усадив меня перед красивым трюмо и включив громоздкий торшер с оранжевым абажуром, Мария взялась за меня с сосредоточенностью хирурга-офтальмолога. Парик был роскошный и выглядел вполне натурально. Крупные светло-каштановые локоны, чуть тронутые сединой. Правда, он оказался мне чуть великоват, однако Мария умело подколола его шпильками, да и моя собственная грива, туго собранная на затылке, весьма удачно подпирала всю конструкцию. Любой женщине известно, что даже незначительное изменение формы прически и цвета волос сильно меняет лицо. Возможно, я уже давно не смотрелась в зеркало, и потому, когда работа с париком была закончена, мне показалось, что в таком виде меня с трудом узнает даже родная мама. Однако Мария думала иначе. Она выдвинула один из ящиков трюмо, достала пластмассовую коробку с жирным театральным гримом, аккуратно взяла меня за подбородок и стала всматриваться в мое лицо. «Вам что-то не нравится, Мария?» «Вы красивая. Это плохо?» «Для меня – да. Почему?» «Потому что из красивого лица мне нужно сделать никакое. Я могу чем-нибудь помочь вам?» «Да. Закройте глаза и постарайтесь не шевелиться, пока я не закончу». Я послушно выполнила ее просьбу, и только прислушиваясь к тихому, чуть прерывистому дыханию Марии, которая довольно долго трудилась над моими скулами, потом перешла на подбородок, что-то делала с бровями и ресницами, потом втирала в лоб какой-то пахучий крем. Все? Да. Можете открыть глаза. Несколько секунд я молча разглядывала в зеркале свою визави, не в силах вымолвить ни слова. Что скажете? Не видя фотографии, мне трудно оценить оригинал, пробормотала я, вглядываясь в совершенно незнакомое мне лицо пожилой дамы с устало опущенными уголками губ. Фотография перед вами, пани. Мария кивнула на зеркало. Только наденьте вот это. Она протянула мне круглые очки с тонированными стеклами, втиснутыми в тонкую металлическую оправу. Вот теперь абсолютное сходство. Взгляните на паспорт. Я взяла из ее рук развернутый документ с вклеенной фотографией. Нижний уголок черно-белого фото был проштампелеван грозной печатью с орлом. Со странички паспорта на меня смотрела весьма заурядная невыразительная физиономия очкастой дамы лет 55. Сходство было потрясающим. Как вам это удалось, Мария? По профессии я театральный гример, пани. Правда, это было давно. Я вам очень благодарна за все, Мария, тихо сказала я. Если бы не вы, то пустое, отмахнулась она. Вы мне ничем не обязаны, разве, да? Слишком долго объяснять, да и не нужно. Я сделала то, что должна была. Скажите, я замялась, не зная, как подступить к этой опасной теме. Вам ничего не известно о моих попутчиках? О ком вы, пани? На лице Марии не дрогнул ни один мускул, и я поняла, что она все знает. И еще, что она ничего мне не скажет. Как выяснилось чуть позднее, Мария предусмотрела все вплоть до одежды и уродливой сумки саквояжа, с которой мне предстояло отправиться в дорогу. Одежда, грубошерстный свитер с высоким воротом, длинная вязаная кофта, неприметная, коричневое пальто с облезным воротником и полуботинки на низком каблуке – полностью соответствовали моей новой внешности. Охватив мою шею толстым корсетом и завязав его тесемками на затылке, Мария отошла на пару шагов и, видимо, довольная осмотром, кивнула. Да, так вроде неплохо. Что дальше, Мария? Дальше мы с вами расстанемся, пани. На первой остановке после Лодзи в ваше купе войдет попутчик, с которым вы доедете до Варшавы. Этот человек отвечает за вашу безопасность. Он должен что-то сказать? Вполне возможно. Опишите его мне. Не нужно. Мария оттянула толстый ворот свитера, и я впервые увидела, как безобразна ее родинка ожог на щеке. Этот человек вас знает. За последнее время меня, к сожалению, узнало немало людей. Увы, не все они были друзьями. Думаю, вы тоже встречали этого человека. Это все, что я могу вам сказать. Глава 35. Москва. Смоленская площадь. МИД СССР. 8 января 1978 года. Увидев в проеме двери коренастую фигуру в прекрасно сшитом официальном костюме, Андрей Андреевич Громыко застегнул верхнюю пуговицу черного пиджака, встал из-за стола и, по привычке, взглянув на вмонтированные в торцевую стенку кабинета электрические часы, было ровно 22:30, гость был точен, сделал несколько шагов ему навстречу. «Добрый вечер, господин министр!» — сдержанно приветствовал Громыко поздний визитер. «Добрый вечер, господин Вебер, несмотря на официальный характер предстоящей беседы, тонкие губы Громыка изобразили протокольную улыбку. «Прошу вас». Жестом гостеприимного хозяина Громыка пригласил в сторону черного кожаного дивана, идеальным полукругом охватывающую ручной работы журнальный столик, малахитовый круг на изящных металлических ножках, где стояла коробка гигантских сигар, и сработана из цельного куска малахита в тон столику пепельница. Несмотря на то, что Громыка был некурящим, и в его кабинете никто и никогда к табаку не прикасался, коробка сигар традиционно занимала свое место на столике, словно ожидая смельчака, который дерзнет нарушить суровый устав монастыря советской дипломатии. Громыко прекрасно знал, что 53-летний Фердинанд Вебер, занимавший пост первого секретаря посольства США в Москве, на деле является резидентом ЦРУ. Как и любой его коллега, Громыко был в курсе истинного характера интересов всех представителей дипкорпуса, но особого внимания к таким вопросам не проявлял. Это была прерогатива секретных служб, а у МИДа, слава богу, хватало своих проблем. Но когда утром американский посол лично попросил его уделить несколько минут господину Веберу по весьма важному делу, Громыко понял, что происходит нечто чрезвычайное. Подобная встреча являлась не только нарушением протокола, она при известных обстоятельствах могла даже бросить тень на безупречную репутацию министра иностранных дел и члена Политбюро. Впрочем, Громыко давно уже никого и ничего не боялся. В кремлевском колумбарии его неизменно считали человеком генерального. Кто бы этим генеральным не был, извлеченный из низов и вытолкнутый на политическую авансцену самим Сталиным, Андрей Громыко прошел уникальную школу выживания и умудрился остаться в стороне от бесчисленных кремлевских интриг, неоднократного доказывания, что к вершине власти не рвется, генеральным быть не хочет и вообще вполне удовлетворен своим положением. Скорее всего, так оно и было, поскольку этот угрюмый, настойчивый, по-иезуитски хитрый и очень влиятельный кремлевский функционер получал за свою природную скромность и настоящего коммуниста более чем солидную компенсацию в виде никем не ограничиваемой самостоятельности и свободы маневра. Внешняя политика была его стихией, его первой и единственной любовью, и Брежнев, считая Громыко непререкаемым авторитетом в этой области и одним из самых умных людей, безгранично доверял мистеру Нет, как прозвали министра западные дипломаты. В своей могущественной епархии Громыко был практически неуязвим. Его решения, поступки всегда отличали взвешенность и последовательность. Таким был стиль руководства Громыко, который он шлифовал под Сталиным и Молотовым, Хрущевым и Берией, Маленковым и Булганиным. Вот почему, прикинув в уме возможные причины столь неожиданной просьбы американского посла, Громыко размышлял всего несколько секунд, после чего дал согласие, обронив вскользь, что конфиденциальность этой беседы весьма желательна. В той же степени господин министр, как и для нас, заверил его посол. «Если вы не возражаете, сэр, я хотел бы сразу перейти к делу», закинув ногу на ногу, сказал гость. «Прошу», — коротко кивнул Громыко. «Как вам, вероятно, известно, в последний день минувшего года нашими службами в Нидерландах был задержан подполковник Матвей Тополев. Приблизительно в это же время, с опозданием на несколько дней, советская сторона официально заявила о предательстве господина Тополя якобы перебежавшего в США и попросившего там политическое убежище. Вебер взглянул на министра, ожидая какой-то реакции, однако отчужденный взгляд Громыко не выражал ничего, кроме вежливого внимания. «Хочу проинформировать вас, господин министр, что подполковник Тополев дает на вопросах показания. Весьма любопытные, сэр. Настолько любопытные, что мы беремся утверждать, советская внешняя разведка, мы полагаем, что это делается в секрете от руководства страны, ведет активную, выходящую за рамки обычного, подрывную работу в ряде стран Латинской Америки, в Перу, Эквадоре, Колумбии, Венесуэле и, возможно, в Чили. Почему мне?» Не меняя выражения лица, тихо спросил Громыко. «Почему вы решили говорить об этом со мной? Такое указание я получил от своего руководства. Чего вы хотите? Немедленного прекращения подрывных действий КГБ в Латинской Америке и отзыва из этого региона 28 человек. Их фамилии в этом списке». Вебер достал из папки лист бумаги и аккуратно положил его на журнальный столик. «И что тогда?» «Подполковник Тополев будет возвращен на родину, а информация, которую наши спецслужбы получили от него в ходе допросов, будет нами полностью дезавуирована». «Но ведь информация, о которой вы говорите, всего лишь слова», — пожал плечами Громыко, «обычные слова беглого или захваченного, какая в сущности разница, офицера разведки, слова, записанные на магнитную пленку. Ваше слово против нашего, не более». «Не совсем так, сэр». Вебер вдернул тяжелый, идеально выбритый подбородок. «Помимо показаний подполковника Тополева, мы располагаем и другими свидетельствами, которые, будь они высказаны официально нашим представителем в ООН, могли бы вызвать крупный международный резонанс и очень серьезно подорвать престиж СССР. Ваше влияние в руководстве, ваш политический прагматизм, господин министр, хорошо известны на Западе. Я обращаюсь к вам с настоятельной просьбой рассмотреть наше предложение и дать ответ в кратчайшие сроки. Американская сторона не заинтересована в нагнетении напряженности, особенно сейчас, в период завязывания переговоров по ОСВ. «Приятно слышать», — мрачно улыбнулся Громыко. «Такова реальность, сэр». «У вас все». «Да, сэр». «Благодарю за содержательную беседу». Громыко встал, давая понять, что аудиенция закончена. «Я поставлю вас в известность о принятом решении через вашего посла». Вебер коротко поклонился и покинул кабинет. Громыко медленно опустился в кресло, взглянул на часы и потянулся к трубке черного телефона с наборным диском, однако в последний момент Рантер думал, подпер ладонью дряблый подбородок и уставился в одну точку. Андропов был одним из немногих, а по существу единственным человеком в Политбюро, к которому Громыко относился с симпатией. И этот факт лишь усугублял трудность выбора. Либо звонить прямо сейчас Брежневу, договориться о встрече, провентилировать этот неприятный вопрос с генсеком и поставить тем самым окончательный крест на дальнейшей карьере тонкого и изобретательного Андропова, либо немедленно связаться с председателем КГБ и предупредить его о сгущающихся над ним тучах. Громыко задумался. Приятельские отношения, не говоря уже о тесных узах дружбы, никогда не были части у сдержанных, предельно собранных и излучавших силовое поле безграничной власти членов Политбюро. И вовсе не потому, что эти ратные, но в чем-то очень похожие друг на друга люди в неизменных темных костюмах, финских плащах, застегивавшихся под самое горло, и в одинакового кроя черно-серых велюровых шляпах фирмы Борсалино, знатоки кремлевского протокола, утверждали, что родоначальником моды на Борсалино был именно он, Громыко, отважившийся в 1955 году встретить Хрущева на поле Внуковского аэродрома в откровенно буржуазной шляпе. Все они были от рождения лишены способности испытывать дружеские чувства. Просто срабатывал старый кремлевский закон: никому не доверяй, ибо никто не знает, что с тобой может произойти завтра. «Предупредить или нет?» — думал Громыко, с досадой наблюдая, как торопливо перескакивает с деления на деление минутная стрелка электрочасов. Он единственный нормальный человек в своре престарелых маразматиков с более чем средним образованием и дебильной страстью к орденам. Но и на фоне молодых, крепких, честолюбивых и насквозь прогнивших функционеров с национальных окраин Андропов явно выигрывает. Ему нужно продержаться еще несколько лет. Сколько проживет Брежнев на таблетках и кислородных подушках? Если сейчас я помогу его свалить, завтра генсеком может стать Романов. Или этот скользкий хохол Щербицкий. А может и прямой протеже Андропова Горбачев. Нет, с этими мужиками я не сработаюсь. Другая школа, другие ценности. Покрытая коричневатой гречкой рука Громыко на секунду задержала над Чебурашкой, новомодным югославским аппаратом правительственной связи с неестественно большой трубкой, но, решившись, Громыко придвинул к себе аппарат городской связи и набрал 7 цифр домашний телефон Андропова. После 6-го гудка в трубке раздался сонный голос: «Да, слушаю». «Юрий Владимирович, не разбудил?» «Андрей Андреевич?» В голосе Андропова звучало нескрываемое удивление. «Так поздно?» «Всего лишь начало 12-го. Что-то случилось?» «Можно сказать и так. Понятно», — протянул председатель КГБ, видимо, окончательно стряхнув с себя остатки сна. «Ты подъехать ко мне сможешь? Сейчас?» «А что?» — ухмыльнулся Громыко. «Транспорт вроде еще ходит. В крайнем случае левака подцепишь. На Смоленку?» На секунду Громыко задумался, пожевал губами и, приняв решение, коротко бросил в трубку: «Лучше ко мне на дачу. Через час жду. Понял, Андрей Андреевич?» «Да, вот что». В трубке вновь воцарилось молчание. «Служебную машину не вызывай. Езжай на своей, без охраны. Водить-то еще не разучился, а?» И, не дожидаясь ответа, Громыко положил трубку. Глава 36. ПНР. Поезд. Ночь с 8 на 9 января 1978 года. На вокзал меня отвез брат Марии, ни слова не проронивший по дороге. Мы ехали на пойманном им такси, бережно держа меня под руку. Мой провожатый прошествовал по обледенелому перрону до вагона номер 6, предъявил усатому проводнику билет, помог мне взобраться по скользким ступеням и приветственно помахал рукой. Входя в узкий коридор, я успела заметить краем глаза, что брат Марии, улыбаясь, что-то говорит проводнику, а усач понимающе кивает. Найдя свое купе, я отодвинула железную дверь, которая откатилась с противным скрежетом.